Буран сглотнул и в четвертый раз повторил действие. Он открыл дверцу шкафа, заглянул внутрь, после чего высунулся и недоверчиво начал обходить шкаф по кругу и ощупывать его. «Загадки Сварога», — шептал детина и снова дошел до того места, откуда начал. В пятый раз, засунув голову в дверь, северянин взволнованно закричал. «Это невозможно!» Здоровяк вернулся внутрь огромного зала и уставился на Мака. «Как это сделано?» «Если честно, то точно я и сам пока не знаю. Надо поднимать записи моего учителя. Он делал этот дом всю свою жизнь», — пояснил парень, расслабленно развалившись в кресле рядом с журнальным столиком. «Это называется пространственная магия». «И это действительно поразительно», — кивнул плевок, устроившийся в соседнем кресле. «Представь, какую армию можно пронести в стан врага в одном деревянном ящике!» Блеснула искра в глазах огромного северянина. «Надо об этом подумать», — кивнул его брат и повернулся к Маку. «Мы благодарны за кров. Твоя женщина умеет творить чудеса с мясом. Сделать такое лишь с огнем и солью не каждому под силу. Ашри, да, вроде готовилась как боец, но готовит отменно», — кивнул темный ученик. «Женщина-воин?» – сморщился здоровяк и подошел к закрытому окну. «Когда женщина берет в руки оружие, клану приходит конец. Женщины бьются в последнем бою, сразу после того, как льют кровь своих детей». Маг перевел задумчивый взгляд на карлика, и тот принялся пояснять. «У народов севера женщины не воюют. Только когда мужчины клана перебиты, женщины берут оружие и убивают стариков, а потом детей. После этого женщина должна взять оружие и забрать с собой как можно больше врагов». «Серьезный подход», — кивнул Мак. «Это морок?» — еле слышно произнес Буран. Мак обернулся и обнаружил северянина у открытого окна, ведущего на побережье. Море было неспокойным. Свинцовые тучи и ветер нагоняли крупные волны, которые с шумом обрушивались на берег. «Нет, лестница за той дверью. Можешь прогуляться». Кивнул на дверь рядом с креслом Мак. Пока северянин доставал и разворачивал ком из толстых веревок и деревянных ступенек, темный ученик задал вопрос карлику. «Чем занимается ваш клан?» «Наш клан наблюдает за нами из зала пиршеств Сварога», — грустно улыбнулся карлик. «Иными словами, мы последние из его представителей». «А кто тогда оплачивает ваше обучение?» «Никто», — развел руками карлик. «Нас ждет контракт с императорской армией на 10 лет». «А вы рисковые парни», — кивнул парень. «Вы ведь понимаете, что скоро начнется война?» «Духи войны давно проснулись», — кивнул карлик. «Каждый раз, когда я слушаю ветер, он шепчет, плачут раты, щекочет нос запахом свежей крови». «В армии выжить будет сложнее всего», — тихо произнес маг. «Выжить?» — улыбнулся плевок. «Мы последние из клана, которого больше нет. Нам некуда идти, нам нечего терять. Нам осталось только достойно умереть, чтобы предки простили нас за последний бой, в котором нас не было». «Северяне», — усмехнулся маг, — «ваш клан жил войной?» «Наш клан есть война», — вернул усмешку карлик. «Только в армии мы сможем показать, на что способны». Пока плевок с маком вели неспешный диалог, Буран уже успел размотать лестницу и спуститься на берег. Протопав по песчаному берегу до волн, он принялся раздеваться с явным намерением искупаться. «А восстановить клан или хотя бы вернуться в родные земли?» — уточнил маг. «В наших землях теперь другие хозяева и другой клан», — спокойно ответил карлик. «Еще немного, и я начну думать, что ты ищешь для нас повод жить дальше». «А что, если так?» «Не решай за нас, когда и ради чего нам жить». Встал с кресла карлик и подошел к окну, где была зафиксирована веревочная лестница. «Тогда тебе не придется решать, когда и ради чего нам умереть». Коротышка ловко взобрался на подоконник и сноровисто начал спускаться по лестнице. Маг подошел к окну и взглянул на кромку воды, где Буран был занят тем, что стоял по пояс в воде и кулаками бил наступающие на него волны. Волны захлестывали его с головой, постоянно сбивали с ног, но упрямый северянин снова вставал и размахивал кулаками, пытаясь ударить воду и сломать волну. «Что он делает?» — крикнул маг спустившемуся карлику. «Бьет море!» — улыбнулся плевок. «Зачем?» «Море никогда не проиграет!» — — рассмеялся карлик. «Море не может проиграть, потому что оно не бьется, оно так живет». Карлик засеменил к брату, а маг услышал за спиной голос Ашри. «Как северяне?» «Полностью совпадают с описанием из книг», — задумчиво ответил парень, наблюдая, как карлик присоединяется к своему брату и пытается ударить волну. «Редкостные фанатики войны».